видишь это прекрасное место? Подыши этим воздухом, взгляни же в небо, где летит вдали самолет. И пилот машет тебе рукой, мигает огромной палкой световой.